Глава 28. Дом Кромвеля. Д'Артаньян, действительно, сам того не зная, следил за Мордаунтом. Войдя в дом, Мордаунт снял свою маску, отвязал прикладную бороду, взошел на лестницу, отворил дверь и очутился в комнате, освещенной сиянием лампы и обитой обоями темного цвета, перед человеком, который сидел у бюро и писал. Этот человек был Кромвель. Известно, что у Кромвеля было в Лондоне 2 или 3 тайных убежища, неизвестных даже большей части его друзей и знакомых, а известных только самым приближеннейшим. Мордаунт, как известно, был из числа последних. При входе его Кромвель поднял голову. «Это вы, Мордаунт?» — сказал он. «Что так поздно?» «Я хотел, — отвечал Мордаунт, — видеть церемонию до конца, и немного запоздал». «Я не думал, что вы так любопытны». «Мне всегда любопытно видеть падение неприятелей вашего превосходительства. А этот был не из числа слабых. А вы, генерал, не были у Уайтхолле?» «Нет», — сказал Кромвель. Минута молчания. «И не знаете подробностей?» — спросил Мордаунт. «Никаких. Я здесь с утра и знаю только, что был заговор спасти короля». «А, вы знали это?» «Да. 4 человека, переодетые ремесленниками, хотели похитить короля из темницы и увезти его в Гринвич, где их ожидала Филука». «И, зная все это, вы оставались здесь, так далеко от Сити, в бездействии и спокойствии?» «Я был спокоен, так, но не без дела». «А если бы заговор удался?» «Я бы этого желал». «Я полагал, что вы считали смерть Карла I несчастьем, необходимым для блага Англии». «Так оно и есть», — сказал Кромвель. «Но ведь только смерть его и была нужна. Было бы, может быть, лучше, если бы он умер не на эшафоте». «Отчего же, ваше превосходительство?» Кромвель улыбнулся. «Извините», — сказал Мордаунт. «Вы знаете, генерал, что я в политике новичок и рад при всяком удобном случае воспользоваться наставлениями моего наставника». «Тогда сказали бы, что я осудил его, потому что этого требовало правосудие, и что я же дал ему убежать из сострадания». «Но если бы он действительно бежал?» «Никогда». «Почему?» «Я принял меры предосторожности». «А знаете ли вы, ваше превосходительство, этих 4 заговорщиков, что хотели спасти короля?» «Это 4 француза, из которых 2 прислала Генриетта к мужу, а 2 других — Мазарини ко мне». «А как вы думаете, не Мазарини ли и поручил им это дело?» «Может быть. Но он отопрется». «Вы думаете?» «Непременно». «Почему?» «Потому что им не удалось достичь цели». «Ваше превосходительство, отдали мне 2 из них, когда они были еще виновны только тем, что защищали Карла. Теперь они виновны в заговоре против Англии. Отдайте мне всех!» «Извольте», — сказал Кромвель. Мордаунт поклонился с улыбкой торжествующей злобы. «Но возвратимся, пожалуйста, к несчастному Карлу», — сказал Кромвель, видя, что Мордаунт хочет его благодарить. «В народе кричали?» «Мало. И большей частью да здравствует Кромвель». «Вы где стояли?» Мордаунт взглянул на генерала, стараясь прочитать у него в глазах, не знает ли он все и не задает ли лишнего вопроса. Но пламенный взгляд Мордаунта не мог проникнуть в мрачную глубину взора Кромвеля. «Я стоял в таком месте, откуда можно было все видеть и все слышать», — отвечал Мордаунт. Кромвель, в свою очередь, пристально посмотрел на Мордаунта, который тоже должен был постараться, чтобы его не разгадали. Поглядев несколько секунд, Кромвель отвернулся равнодушно. «Кажется, — сказал Кромвель, — импровизированный палач сделал свое дело хорошо. Удар, как мне донесли, был мастерский». Мордаунт вспомнил, что Кромвель ему сказал, что не знает никаких подробностей, и с этой минуты убедился, что генерал присутствовал при казни, скрываясь за какой-нибудь занавеской. «Да», — сказал Мордаунт спокойно и не меняясь в лице. «С одного удара все было кончено». «Может быть, — сказал Кромвель, — это и было его ремесло». «Вы думаете?» «Почему же нет?» «Он не похож на палача». «Да кто же, — спросил Кромвель, — кроме палача, взялся бы за это страшное дело?» «Может быть, — сказал Мордаунт, — какой-нибудь личный враг короля Карла, давший себе обет отомстить и исполнивший его. Может быть, какой-нибудь дворянин, имевший важные причины ненавидеть павшего короля и знавший, что он готов ускользнуть и убежать, стал на его дороге с маской на лице и топором в руке не как палач, а как посланник судьбы». «И то может быть, — сказал Кромвель. — А если так, — сказал Мордаунт, — ваше превосходительство, осудите ли его поступок?» «Не мне его судить, — сказал Кромвель. Это рассудит Бог». «Но если бы этот дворянин был вам известен?» «Я его не знаю и не хочу знать. Не все ли равно для меня тот или другой? С той минуты, когда Карл был осужден, он не мог пасть от руки человека, а просто от секиры». «Да, только без этого человека король спасся бы». Кромвель улыбнулся. «Без сомнения, — продолжал Мордаунт, — вы сами сказали, что его похитили бы». «И завезли бы в Гринвич. Там он должен был сесть с четырьмя своими спасителями на Филуку. Но на Филуке находились четверо моих людей и четыре бочонка с порохом. На море четыре человека пересели бы в шлюпку, и вы, Мордаунт, уже столь искусны в политике, что мне не для чего объяснять вам остальное». «Они все взлетели бы на воздух?» «Именно. Порох сделал бы дело топора. Карл исчез бы. Сказали бы, что, избегнув правосудия людского, он был настигнут небесным мщением. Мы явились бы только судьями его. Вот чего лишил меня замаскированный дворянин. Мордаунт, вы видите, что я не без основания не хочу его знать. Право, несмотря на превосходное его намерение, я не могу быть ему благодарен за это дело». «Падаю перед вами ниц, как всегда, — сказал Мордаунт. — Вы глубокий мыслитель. Ваша идея пороховой Филуки превосходна!» «Глупа, — возразил Кромвель, — потому что стало бесполезно. Превосходны в политике только те идеи, которые приносят плоды, все прочие глупы. Поезжайте сегодня вечером в Гринвич, Мордаунт, — сказал Кромвель, вставая. — Спросите капитана Филуки Молния, покажите ему белый платок, завязанный по всем четырем концам, это условный знак. Прикажите людям возвратиться на землю, а порох отнести в арсенал, если только...» «Что?» — отвечал Мордаунт, лицо которого озарилось дикой радостью во время речи Кромвеля. «Если только эта Филука не нужна со всем своим снаряжением для вас лично». «О, милорд!» — вскричал Мордаунт. «Бог дал вам взор, от которого ничто не может ускользнуть». «Кажется, вы назвали меня милордом», — сказал Кромвель со смехом. «Наедине это ничего, но смотрите, чтобы подобное слово не вырвалось у вас при наших дураках-пуританах». «Не так ли будут вас называть скоро?» «Надеюсь», — сказал Кромвель, — «но теперь еще рано». Кромвель встал и взял свой плащ. «Вы уходите?» — спросил Мордаунт. «Да», — сказал Кромвель, — «я ночевал здесь вчера и третьего дня, а вы знаете мой обычай — не спать три раза подряд на одной постели». «Итак», — сказал Мордаунт, — «я совершенно свободен на всю ночь?» «Даже если нужно, на весь завтрашний день», — сказал Кромвель. «Со вчерашнего вечера», — прибавил он, улыбаясь, — «вы для меня много сделали. И если у вас есть какие-нибудь личные дела, справедливость требует дать вам время исполнить их». «Благодарю вас. Надеюсь, что употреблю его с пользой». Кромвель сделал Мордаунту знак головой. Потом, обернувшись, сказал ему: «Вооружены вы?» «Шпага со мной», — сказал Мордаунт. «А у дверей никто вас не ждет?» «Никто». «Ну так вы бы пошли со мной, Мордаунт». «Благодарю вас. Переходы по подземелью, необходимые для вас, отняли бы у меня много времени. Я уже и без того потерял его, может быть, слишком много. Я выйду в другую дверь». «Пожалуй», — сказал Кромвель. Придавив рукой штифт, он открыл дверь, так искусно скрытую в стене, что самый наметанный глаз не нашел бы ее за обивкой. Дверь, приведенная в действие пружиной, сама заперлась за ним. Это был один из тех потайных выходов, которые, по свидетельству истории, находились во всех негласных обиталищах Кромвеля. Эта дверь вела под глухую улицу и выводила в глубину грота в саду другого дома, шагов на 100 от того дома, откуда вышел будущий протектор Англии. Поэтому Тагримо никого не видел, несмотря на то, что Кромвель вошел. Во время этой последней части сцены Гримо сквозь отверстие худо задернутой шторы увидел двух человек, в которых узнал Кромвеля и Мордаунта. Мы видели, какое действие произвела эта новость на четырех друзей. Д'Артаньян опомнился первый. «Мордаун», — сказал он, — «о небо! Сам Бог посылает его нам!» «Да», — сказал Портос, — «выломаем дверь и нападем на него». «Напротив», — сказал Д'Артаньян, — «не надо ничего ломать, не надо шуметь. Шум созовет людей. Если он здесь, как сказал Гримо со своим достойным начальником, то шагах в 50 отсюда верно находится отряд железных ребер. Эй, Гримо, иди сюда и старайся стоять на ногах». Гримо приблизился. Вместе с чувствами возвратилась к нему ярость, но он был тверд. «Полезай опять наверх», — продолжал Д'Артаньян, — «и скажи нам, есть ли еще кто-нибудь с Мордаунтом? Собирается ли он выйти или лечь? Если он не один, мы подождем, пока он останется один. Если он выйдет, мы встретим его при выходе. Если останется, выбьем окно. Это все-таки не так шумно и не так трудно, как выбить дверь». Гримо снова начал карабкаться к окну. «Охраняйте другой выход, Атос и Арамис. Я с Портосом останусь здесь». Два друга повиновались. «Ну, Гримо?» — спросил Д'Артаньян. «Он один», — сказал Гримо. «Наверное?» «Да». «Мы не видели, чтобы его собеседник вышел». «Может быть, он вышел в другую дверь?» «Что он делает?» «Надевает плащ и перчатки». «Милости просим», — прошептал Д'Артаньян. Портос взялся за кинжал и машинально вынул его из ножен. «Вложи его назад, Портос», — сказал Д'Артаньян. «Не надо тотчас убивать. Он у нас в руках, и мы должны распорядиться как следует. Мы должны с ним прежде переговорить. Это будет походить на сцену в Армантьере. Надеюсь, что у этого не будет потомства, и что, раздавив его, мы раздавим с ним все». «Тссс», — сказал Гримо. «Он готовится выйти. Подходит к лампе. Он задул ее. Я ничего больше не вижу». «Сходи». Гримо спрыгнул в снег. Звук его падения был глух и слаб. Ничего не было слышно. «Поди, скажи Атосу и Арамису, чтобы они стали по обе стороны двери. А я стану здесь с Портосом. Если он будет у них в руках, пусть захлопают в ладоши. Мы сделаем то же». Гримо исчез. «Портос, Портос», — сказал Д'Артаньян, — «спрячьте, пожалуйста, ваши широкие плечи. Он не должен ничего заметить». «Лишь бы только вышел в эту дверь». «Тише», — сказал Д'Артаньян. Портос прижался к стене, как будто хотел в нее врасти. Д'Артаньян тоже. На скрипучей лестнице послышались шаги Мордаунта. Незаметное окошечко завизжало в своей раме. Мордаунт выглянул, но благодаря предосторожности друзей ничего не увидел. Тогда он сунул ключ в замок, дверь отворилась, и он показался на пороге. В то же мгновение он очутился лицом к лицу с Д'Артаньяном. Он хотел затворить перед собой дверь, но Портос бросился и открыл ее настежь. Портос хлопнул три раза в ладоши, Атос и Арамис тотчас прибежали. Мордаунт побледнел, но не закричал и не позвал на помощь. Д'Артаньян пошел прямо на него и, почти тесня его грудью, заставил его взойти обратно на лестницу, освещенную лампой, которая позволяла гасконцу не терять из виду рук Мордаунта. Но Мордаунт понял, что, убив Д'Артаньяна, должен будет разделаться еще с тремя прочими неприятелями. Поэтому он не сделал ни малейшего движения в свою защиту, ни одного угрожающего жеста. Достигнув двери и прислонившись к ней, Мордаунт без сомнения подумал, что все кончено. Но он обманулся. Д'Артаньян протянул руку и открыл дверь. Мордаунт очутился с ним в той комнате, где минут 10 назад разговаривал с Кромвелем. «Потрудитесь сесть», — сказал Д'Артаньян, предлагая молодому человеку стул. Он взял у Д'Артаньяна стул и сел, бледный, но спокойный. В трех шагах от него Арамис поставил три стула — для себя, Д'Артаньяна и Портоса. Атос сел в самый отдаленный угол комнаты и, казалось, решился оставаться неподвижным зрителем всего, что произойдет. Портос сел по левую, а Арамис — по правую руку Д'Артаньяна. Атос был, казалось, печален. Портос с лихорадочным нетерпением потирал руки. Арамис, улыбаясь, искусал свои губы до крови. Один только Д'Артаньян, по крайней мере, внешне, умерял свои движения. «Господин Мордаунт», — сказал он молодому человеку, — «мы так долго бегали друг за другом. Наконец случай свел нас. Не угодно ли вам будет побеседовать с нами немного?»